Глава 21. Алина. Тепло воды успокаивает, но внутри все равно что-то неспокойно. Я вытираюсь, накидываю пижаму и выхожу из ванной. В квартире тишина. Но эта тишина какая-то странная. Останавливаюсь в коридоре, пытаясь прислушаться, но слышу только свое дыхание. «Эмин?» Зову я чуть громче, чем, наверное, нужно. Ответа нет. Сердце сжимается. Я иду на кухню на цыпочках, как будто предчувствую что-то плохое. И это плохое меня не обманывает. На стуле, развалившись, сидит совсем не Эмин, а тот опасный мужчина, который приходил на репетицию. Рашид. Он выглядит совершенно спокойно, словно хозяин этого дома. Перед ним на столе наш с Эмином ужин. Рашид ест, будто это абсолютно нормально. Мой взгляд цепляется за его лицо, и мне становится не по себе. «Что вы здесь делаете? Где Эмин?» Мой голос дрожит, словно тонкая нить, готовая оборваться. «Где он? Отвечайте!» Рашид медленно переводит взгляд на меня, словно нарочно оттягивая момент, и усмехается. Эта ухмылка наполнена презрением и так не похожа на то, как умеет улыбаться Эмин. В этой улыбке легко читается угроза, от которой по коже пробегает мороз. «Эмин уехал», — продолжает потешаться пугающий визитер. «С невестой. А тебя мне оставил. Наигрался, теперь я поиграю». «Что?» — заикаюсь от ужаса. «Что за бред вы несете?» Пячусь, чувствуя, как страх захватывает каждую клетку моего тела. «Сама посуди. Где ж ему быть?» Издевается Рашид. «Возомнила себя особенной?» В памяти всплывают обрывки наших последних разговоров. Эмин говорил о брате. Он злился на него, не хотел иметь с ним ничего общего. Но я была так поглощена личными переживаниями и страхами, что не придала этому большого значения. Теперь до меня запоздало доходит. Сглатываю. Делаю еще один короткий шаг от насмехающегося надо мной Рашида и, резко развернувшись, бросаюсь в спальню. Запираю дверь на замок, прислоняюсь к ней спиной. Мой пульс гремит в ушах, а слезы застилают глаза. Внутри поднимается волна ярости. «Нет, я не позволю этому повториться!» Ищу взглядом что-то, что может помочь, и замечаю тяжелую вазу на тумбочке. «Ты не сбежишь, девочка!» Голос Рашида пробирает до костей, словно я снова та напуганная девочка, которой была много лет назад. «Один раз я тебя упустил, но больше такого не повторится». Он ударяет кулаком по двери, и каждый удар отдается в моих висках, как гром. Хватаю телефон, дрожащими руками набираю Мирона. Первый гудок, второй. Дверь с треском отлетает, и враг из моего детства... Мой ночной кошмар врывается внутрь. Телефон выпадает из рук, но я не сдаюсь. Хватаю вазу. Его хмылка превращается в опасный оскал. Я делаю еще один резкий выдох и со всей силы бью этого зверя по голове. Он пошатывается, ругается, но не падает. Встряхивается и надвигается на меня, обещая самую жестокую расправу за то, что я только что сделала. Отхожу к окну, от страха не понимая, что делать. Взгляд Рашида блестит чем-то диким и ужасающим. «Алина!» — тянет Рашид, облизывая губы. «А может, тут тебя и завалить?» Он делает шаг вперед. «Прямо на вашей с Эмином кровати. Заодно и твоему брату отомщу. А что, ты ведь его слабость? Спасибо Эмину. Нашел для меня слабое место подполковника». «Ты врешь». Мой голос звучит слабее, чем я хотела, но я заставляю себя продолжить. «Эмин, он не такой. Он бы никогда, никогда этого не сделал». «Не такой?» Жестко смеется Рашид. «Ты правда такая дура, что поверила ему? Я думал, таких идиоток уже не бывает. Эмин Минаев. И он никогда не предаст свою фамилию и свою семью». Он приближается, а я продолжаю пятиться. Рашид перестает смеяться. Он рычит, как зверь, и бросается ко мне. Кричу, отбиваясь руками, попадаю по его лицу. Это его только злит больше. «Будешь брыкаться, хуже сделаешь», — рявкает он, прижимая меня к полу. «Хотя нет, Алина, брыкайся. Люблю укрощать строптивых маленьких девочек». Придавливает он меня своим весом. Слезы бегут по щекам, горькие и жгучие. Я изо всех сил пытаюсь вырваться, бью его ногами, руками, но он сильнее. Его смех оглушает, а слова режут. «Никто тебя не спасет, девочка, никто!» «Эмин, где ты? Где же ты, Эмин?» Мой крик переходит в шепот. «Ты обещал, обещал, что я в безопасности! Помоги мне, прошу!» Но внутри что-то кричит. «Он не придет. Он предал тебя. Бросил. Борись сама. До конца».